Глава 12. Как рождается кружок. Утром просыпаюсь разбита. Голова болит и гудит, словно в нее, как в колокол, ударяют чугунным билом. Сперва я даже радуюсь. Вот как повезло, я заболела. Можно не идти сегодня в институт. Но нет, это зряшная надежда. В горле у меня приглотание не саднит. Голова хоть и болит, но не горячая. Просто читала полночи Андрея Кожухова, не выспалась. Даже под ложечкой не сосет. Нет, к сожалению, я здорова. А как бы хорошо остаться дома, лежать с закрытыми глазами, снова и снова перебирая в памяти все, что я узнала ночью про Андрея Кожухова и его товарищей. В воображении можно даже самой участвовать во всех событиях, описанных в книге. Вот, например, я Зина. У меня есть маленький сынишка, и, конечно, я его обожаю. Но он живет не при мне, и это очень горько. Я вообще нигде не живу. Я революционер-подпольщик, и потому у меня нет постоянного пристанища. Скрываюсь от ареста, ночую где придется. Нынче у одних, завтра у других, иногда в лесу или в поле. Разве можно при такой жизни таскать за собой сынишку? Ребенок — это ребенок. Ему нужна своя постоянная кроватка, и молоко вовремя, и котлетка, и конфетка. Вот и живет мой сынишка не со мной, а у моих мамы и папы. Они ведь ему дедушка и бабушка. Мне даже нельзя приехать хоть на один день в город, где они живут. Меня могут там арестовать, а от этого пострадает самое важное – моя революционная работа. И вот однажды, мечтаю я, меня посылают с революционным поручением, опасным ужасно, и как раз в тот город, где живет у мамы и папы мой сынишка. И вот я приезжаю в этот город. До тех пор, пока не исполнено революционное поручение, я даже не позволяю себе вспомнить о свидании со своими. Наконец, продолжаю я мечтать, я исполнила все, что мне поручили. Исполнила хорошо. Теперь я могу в сумерки прокрасться в наш дом. Это, конечно, тот же дом, где мы живем теперь. Я издали узнаю наш подъезд, узнаю вербы, растущие цепочкой на противоположной стороне нашей улицы. На 5 минут, только на 5 минут, говорю я себе. Подхожу к нашему подъезду, а там засада. Полиция, жандармы. Сейчас они меня схватят. Но я проворно и незаметно проскальзываю в магазинчик часовщика Свинцянера, рядом с нашим подъездом. Полицейские, конечно, врываются туда вслед за мной. Бедный старик Свинцянер, конечно, страшно пугается, но я говорю ему совершенно спокойно. «Господин часовщик, вы уже починили мои часики?» «Вот какая я толковая! Я не называю его по фамилии. Я как будто и не знаю, что его зовут господин Свинцянер». Просто я отдала в починку мои часики первому попавшемуся часовщику, а теперь пришла за ними. Вот какая я сообразительная! А сама смотрю на Свинцянера пронзительно-выразительно, словно хочу сказать ему: «Поймите, поймите, я как будто бы отдала вам в починку часики». И Свинцянер — чудный старик. Он сразу все понимает. Он не говорит: «Ах, мадемуазель Яновская, как вы поживаете? Как папа? Как мама?» Или: «Какие часики вы мне давали? В первый раз слышу». Нет, Свинцянер смотрит на меня равнодушно, вежливо, словно он видит меня в первый раз в жизни. Он отвечает совершенно холодно, как незнакомой заказчице. «Приходите завтра, часики будут готовы». А сам глазами показывает мне на дверь в глубине.